Уже на земле маг увидел, как от белесой вспышки Поттер отлетает на несколько шагов, получив попадание депульса в голову, а Грейнджер сразу же разворачивается на месте и резким выпадом шпаги отправляет в профессора порыв ветра. Вряд ли у нее осталось много сил, защита тоже наверняка успела истощиться. Было видно, что столкновение с почти равным противником, да еще после общей свалки, далось нелегко, но и сдаваться без боя Гриффиндорка не собиралась даже сейчас. Атака не достигла цели, разбившийся вспыхнувший на мгновение щит, но и ведьма не стала останавливаться. После вертикального взмаха мистическим знаком сбоку в Грюма врезалась ударная волна, а вторая ушла в противоположную сторону. Этот прием она явно подсмотрела у Левелина и смогла адаптировать под магию ветра. Экспеллиармус, Аластер качнулся в сторону и вцепился в посох, чтобы не упасть, но левой рукой успел отправить обезоруживающее заклинание. Гринджер подкинула шпагу в воздух, без какого-либо вреда пережила попадание луча и затем перехватила свое оружие вновь. Иммобилюс альтер, противототалум. Грюм пожертвовал устойчивостью и позволил себе упасть на одно колено, но успел вскинуть посох и закрыться сферой щита от синей вспышки депульса. Ступифай. Луч заклинания врезался в клинок уже отведенной для выпада шпаги, выбив мистический знак из рук ведьмы. Та развернулась на месте, вытянула ладонь в сторону не успевшего упасть на землю оружия. Акция. Произнесла она резко, подхватила прыгнувшую в руки шпагу и взмахнула перед собой, создавая барьер. Противальтер. Флагранте. Пока усиленный щит держался против атак профессора, Гринджер подняла правую ладонь и начала пальцами чертить в воздухе огненные руны. Когда барьер растаял, она сделала выпад рукой и в сторону Аластера полетел сгусток ослепительного бело-синего огня, прошедший сквозь завесу Импервиуса и со вспышкой разбившийся о противопочти у его лица. Это было не настоящее пламя, а всего лишь свет. Донесся звук падения, и когда сияние потускнело, стало видно, что профессор с трудом поднимается на ноги, а Гринджер, раскинув руки, лежит на траве, отброшенная оглушающим заклинанием. Яркая вспышка не помешала бывшему Аврору точно направить заклинание, особенно когда искусственный глаз позволял видеть человека с дюжиной магических предметов как отлично подсвеченную мишень. Финита инкантатим. Грюм выдержал паузу, глядя, как оглушенные, парализованные и связанные ученики приходят в себя и вновь получают возможность свободно двигаться. Серьезно, никто не пострадал, ничего такого, с чем не справится чары лечения на уровне 2-3 курса. Воспитательный и закрепляющий эффект тренировок так получается слабее, однако Помфри и без того слишком часто высказывал Аластеру о том, как сильно его дуэльный клуб и его методы преподавания защиты прибавляют ей работы. Что ж, это было весьма познавательно, произнес Аластер, оглядывая поле боя, добавил, медленно двигаясь в сторону замка, и крайне поучительно, как я надеюсь, разбор, пожалуй, проведем в следующий раз. Всем, кто на зате в моих классах, через неделю сдать свиток с вашими мыслями по сражению и допущенным ошибкам, форма изложения свободная, в размерах я вас не ограничиваю, настраивайтесь на серьезную работу, отдых уже закончился. Последнюю фразу при желании можно было понять по-разному, к примеру, что говорил он не столько о летних каникулах, но о ситуации в стране в целом, когда террористы вновь пытаются набрать силы. Это в случае, если бывший Аврор вообще что-то хотел донести ученикам второй частью тренировки, а не просто устраивал проверку их возможностей, либо хотел размяться перед ужином и вспомнить боевое прошлое. Некоторые, преимущественно не состоящие в клубе, студенты предпочитали трактовать его преподавание в школе и курирование группы Гринджер именно так, раз Аластеру больше не дают гонять по полигону курсантов Аврората. Он от скуки переключился на школьников. «У вас в Британии и в самом деле умеют весело проводить время», — отметила Делакур, приближаясь к месту сражения. Остановилась совсем рядом с главой клуба, продолжающий лежать на траве и с философским видом рассматривать небо. «Будь на месте, Гринджер, парень». Это уже было бы за рамками приличий, но Габриэль просто посмотрела на нее сверху вниз, широко улыбнулась и уточнила. «Ты же тут главное, насколько я помню, вы еще принимаете новых людей?» Приподнявшись на локте, Гринджер оглядела нестройные ряды одноклубников. Почти все парни явно были в восторге от предложения. Клэр, Аманда и Юфимия всем видом давали понять, что охотнее примут в группу Беллатрикс Лестрейдж, чем внучку Вейлы. Джеймс просто морщился, словно от приступа мигрени. «Наши двери открыты», — произнесла старшая ведьма, возвращаясь обратно на траву и закрывая глаза. Сейчас результаты скоротечного боя ее интересовали куда больше, да и хотя последнее заклинание удалось частично погасить и не потерять сознание, все равно удар получился слишком мощным. Она слишком устала, чтобы придумывать убедительный повод для отказа француженки со Слизерина. Класс выглядел знакомым. Дополнительные занятия начинались только с середины сентября, так что у бывшего декана Слизерина было 2 недели, чтобы подобрать себе один из пустующих кабинетов и подготовить его для работы со студентами. Забавно, что в итоге он выбрал один из классов, в которых Кайнет в свое время давал практические уроки Аманде и Клэр, тогда еще Эгберт. Сейчас обе ведьмы тоже присутствовали здесь уже легально, не нарушая комендантские часы и не проводя опытов с сомнительными заклинаниями. Эмбер заняла место рядом с Мерфи, Крауч сидела позади них вместе с Юфимией, и все они, как и еще дюжина волшебников и ведьм, ждали появления профессора. «Добрый вечер, класс», — бодро произнес Слакхорн, появляясь в дверях. Факультативы проводились уже после всех уроков, когда большая часть студентов проводит время за домашними заданиями или на отработках, так что сверять время приходилось лишь по собственным часам, без звонков. «Прежде чем начать первое занятие, я бы хотел познакомиться с вами. Профессор, сэр, разрешите сначала задать один вопрос?» Крайне вежливым тоном поинтересовался Малфой, дисциплинированно поднимая руку. «Прошу вас», — великодушно разрешил Гораций, с неожиданной для своей фигуры скоростью добравшись до стола и на ходу достав из кармана мантии свиток пергамента. «Я просто очень хотел бы узнать, а что здесь делает вся эта мелочь?» Драко неопределенно махнул рукой куда-то через плечо. «Мне кажется, им еще нужно подождать пару лет, прежде чем приходить на продвинутые занятия вместе с нами. Профессор Снейп уже 1.5 года давал им дополнительные уроки в данной дисциплине. Северус заверил меня, что их уровень вполне позволяет посещать мой факультатив», — объяснил Слакхорн, ничуть не смутившись от допущенной Малфоем фамильярности. «Это касается только 4, профессор», — произнесла сидящая рядом с ним Дафна Гринграсс. Снисходительно кивнула в сторону Карин, занимающей один стол с Гринджер. Потом заметно поморщилась, но все-таки заставила себя произнести фамилию полукровки. Крауч и Эмбер там даже не присутствовали. «Какая удивительная осведомленность», — язвительно протянула Клэр. «Как будто за нами кто-то следил, вы так не думаете. Мистер Мерфи смог убедить меня в том, что они без проблем сумеют наверстать недостающие и не станут тормозить общий темп группы. Так что не вижу причин отказать им», — ответил Слакхорн, пожав плечами. «А так было можно?» — искренне удивилась Слизеринка. «Я думаю, что да», — ответил профессор с очевидным намеком. «Решать, кому можно посещать эти занятия, будет он, а не его ученики», — развернул свиток и напомнил. «А теперь давайте все представимся, как положено». Много времени перекличка не заняла. 8 человек с 6-го курса, 6 с 4-го. И это была самая большая группа за несколько последних лет. Классическая алхимия не пользовалась в этой школе большой популярностью. Кайнет считал, что дело исключительно в лени волшебников, не желающих изучать или даже преподавать столь тонкое искусство. Когда было покончено с представлением, Гораций решил произнести вступительное слово. «Первое, что вам нужно будет запомнить, несмотря на все внешнее сходство, не вставая из-за стола, Слакхорн обвел рукой шкафы с химической посудой, несколько горелок, котлов и все прочее оборудование, собранное в классе, алхимия и зельеварение весьма далеки друг от друга. Да, там есть флаконы, ингредиенты, рецепты, но подход этих дисциплин даже к одним и тем же вопросам отличается очень значительно. Главное в зельеварении – это эссенция. Ингредиенты содержат в себе самые разные аспекты – красоты, здоровья, силы, храбрости, удачи. К примеру, вам точно не трудно будет припомнить рецепт оборотного зелья и тот факт, что все его компоненты так или иначе связаны с изменчивостью, непостоянством, превращением, а также со связыванием двух существ воедино. Наша задача – выделить эту суть, объединить в правильной пропорции и затем привести в удобный для употребления вид. Северус не так уж и преувеличивает в своей речи, когда обещает научить вас, как сварить успех или разлить во флаконы славу. «Разрешите вопрос?» – Сансит подняла руку. «Значит, если важны только эти аспекты, то ингредиенты могут быть вообще любыми, не обязательно ограничиваться глазами трески и ядом акромантула, когда можно добавить в котел парацетамол, ацетон или пенопласт, в теории, да. Если там содержится нужная вам эссенция в подходящей концентрации, то почему бы и не использовать заменители? Другой вопрос, что традиционные компоненты зелий проверены веками проб и ошибок в самых разных сочетаниях, тогда как при попытке заменить топленый жир керосином вам придется полагаться лишь на себя и свои расчеты или опыты. Чересчур много возни, про себя закончил Кайнетк его мысль, а волшебники не любят слишком уж себя утруждать. Если вопросов нет, я продолжу, Слакхорн оглядел класс, но больше вопросов не последовало. С зельеварением вы все и так отлично знакомы. С другой стороны, солью алхимии, да простят мне этот каламбур, является ритуал. Повторение великого в малом. Античная пьеса, которую по ролям разыгрывают в тигле металлы и кислоты. Чаша с водой, где отражается звездное небо. Элементы следуют за движением планеты чувствами людей, а превращение веществ и рождение новых эликсиров – лишь результат этих процессов, проведенных верно и без ошибок. И для этого нам требуется магия. Волшебник взмахнул перед собой палочкой, но только для демонстрации. Хотя Роджер Бэкон и назвал одну из своих работ по алхимии о тайнах природы и искусства и о ничтожестве магии, не стоит понимать это слишком буквально. Маг не услышал ничего нового для себя, но хотя бы Слакхорн продемонстрировал достаточную осведомленность о предмете. Снейп считал классическую алхимию пережитком прошлого, заниматься которой можно разве что из любопытства. Однако бывший декан признавал, что у данной дисциплины есть своя ниша среди мистических наук. Пока хватит и этого. Когда закончились все формальности и общие слова, профессор провел короткую лекцию по основам алхимической символики и правилам составления кругов, а после выдал ученикам несложное задание на пробу, чтобы оценить, насколько хорошо усвоился этот материал. Создание из воды аномального льда с высокой температурой плавления и прочностью, Кайнет не стал комментировать примитивизм поставленной задачи, все-таки самое первое занятие, фактически для полных профанов. Однако кое-кто вместо него не удержался. Кайнет уже успел закончить свой круг, сдать Слакхорну результат и начать разбирать с Амандой и Клэр их ошибки, когда услышал вопрос. «Профессор, можете кое-что уточнить?» «Да, мисс Гринджер, этот круг, который мы должны составить по вашим указаниям, это всего лишь тренировочное задание, верно? Он не предназначен для настоящей работы, чтобы с его помощью изготавливать какие-то материалы?» Она указала на расчеты неуверенно, словно все еще сомневаясь, не шутка ли все это. «Это вполне работоспособная схема», — возразил Слакхорн. Коснулся лежащего на своем столе пергамента с чертежом, небольшая чаша внутри круга слабо засветилась синим, после чего волшебник палочкой молча пролевитировал и опустил на край стола шарик из мутноватого льда. Вот так она должна действовать, я неверно выразилась. Не хочу сказать, что она не запустится, просто, она ведь крайне упрощена. Я уже работала с данным набором формул раньше. Ведьма встала с места и отработанным движением левой рукой извлекла из невидимых ножен свою шпагу, выставила горизонтально перед собой, так что на клинке заиграли блики солнечного света. Чтобы создать это, алхимический круг был сложнее на порядок, как минимум, даже не считая нескольких добавок помимо самой воды. Это же, свободной рукой она указала на свой лист пергамента, слишком примитивно. Должен заметить, весьма качественная работа, произнес Слакхорн. У Блэка в поместье он уже видел ведьму с ее оружием, так что сейчас совершенно не удивился ни ледяному клинку, ни замороженной ртути у рукояти. А то, о чем вы говорите, мисс Гринджер, называют очень просто, средний уровень, подразумевая заклинание, зелье или магический предмет, который без особых сложностей может освоить любой волшебник, знакомый с базовыми дисциплинами. В конце концов, задача Хогвартса и других магических школ – обучить большинство волшебников и ведьм необходимому, занижая стандарты до минимума, искренне возмутилась ведьма. Нельзя знать все. В Макгловской школе вас ведь сначала учили таблицы умножения, а не приказывали в первом классе брать логарифмы и производные, не так ли? Даже если существуют отдельные вундеркинды, способные на это, но их единицы, а средний уровень общеизвестен. То же самое касается и обучения магии. Кайнет тяжело вздохнул, однако заставил себя промолчать. Увы, все сказанное было справедливо даже для часовой башни, даже ему самому приходилось начинать с элементарных основ в своих лекциях ради тех, кто присоединился к ассоциации совсем недавно и просто не мог получить необходимые знания иным путем. Это всерьез тормозило обучение, так что альтернативой было набирать дополнительные группы из более одаренных и готовить их тщательно, пока все остальные получают свой необходимый минимум. Насколько глубоко вниз рухнул бы уровень среднего мага, если бы в академию в 10-летнем возрасте бесплатно записывали всех обладателей магических цепей, он не хотел даже и думать. Скажем больше спасибо Гря. Грамотности маглорожденных, негромко, но вполне ясно произнесла Гринграсс. Что ты сказала? Гринджер резко повернулась к ней, удержавшись от того, чтобы не указать на чистокровную шпагой. Она права в какой-то мере, быстро сказал Слакхорн, пока не начался обмен оскорблениями. Сейчас грамотность у маглов в Британии на уровне 95%. 99%, хмуро поправила профессора Тейлор, не вставая с места. Тем более, а еще 200 лет назад, в лучшем случае, один из трех маглорожденных первокурсников умел читать и писать, когда прибывал в Хогвартс впервые. Когда поток новых учеников возрос, пришлось пойти на определенные упрощения и послабления для всех сразу. С тех пор ситуация немного так поменялась, с издевкой отметила Крауч. Ее собственные оценки в младшей школе оставляли желать много лучшего, но сказанное задело даже Клэр. «А славные традиции остались», — ответила Юфиме, пожав плечами. «Как говорится, увиденное, не развидеть, а уже принятое постановление, не распринять обратно. Предлагаю пока оставить в стороне издевательство над родным языком и образовательную политику школы, а сосредоточиться на задании. До конца занятия меньше 10 минут», — отметил Слакхорн, бросив взгляд на настенные часы. «Однако если вы хотите поговорить на такие темы, то у меня есть предложение. В свое время я организовал в Хогвартсе небольшой клуб по интересам, и недавно директор разрешил мне вновь устраивать собрание. Потому я бы хотел пригласить туда некоторых из вас», — он оглядел класс. «Никаких лекций и домашней работы, всего лишь возможность поговорить о магии в неформальной обстановке. Мне было бы крайне неловко отчитываться Альбусу о том, что никто не захотел проявить интерес». Насколько Кайнет мог заметить, взгляд профессора зацепил как минимум его самого, Гринджер, Малфоя, Тейлор и Гринграсс. Если таким способом Дамблдор решил начать примирение двух враждующих групп студентов, для начала стоит похвалить его за оригинальность подхода. Глава 76. «До сих пор не могу поверить, что ты так легко согласился», — очень натурально изобразила удивление Гринджер. Аргументы звучали убедительно. К тому же иногда стоит вносить разнообразие. В этом году руководство школы начало отпускать юных волшебников и ведьм за пределы замка на месяц раньше, чем обычно. Неизвестно, стало ли тому причиной желание дать подросткам чуть больше свободы на фоне постоянно охраняющих подступы к Хогвартсу Авроров. Однако от такой возможности никто отказываться не стал. Таким образом, 5 октября Кайнет вместо клубной комнаты оказался на открытой веранде в одном из кафе Хаксмида. За крепким деревянным столом под навесом сидели четверо. Имбер рядом с ним, Гринджер и Тейлор, напротив. Вокруг хватало и других знакомых с разных курсов, но на случай лишнего внимания и просто ради удобства выбранное место уже прикрывало пара барьеров, заглушающих звук. Плюс здоровое любопытство, закончила Гринджер свою мысль, одновременно разглядывая стоящий перед ней неизвестный десерт каких-то совершенно безумных цветов, созданный по магическим рецептам. «Ты ведь никогда не был на двойном свидании, Джеймс?» «Не доводилось», — честно ответил маг, пожав плечами. На самом деле в своей прошлой жизни он вообще не был ни на одном свидании в полном смысле этого слова. Лишнего времени почти не оставалось, да и не имелось в том никакой необходимости. Его в любом случае ждал договорной брак ради продолжения рода и усиления магических цепей потомков, так к чему зря тратить время? Даже о помолвке с Солой Арчибальд как глава семьи договаривался с лордом Рульфурусом Нуадере, вовсе без ее участия. Так было заведено в часовой башне, кровь прежде всего, а чувства важной роли не играют. Так поступали все вокруг, но сейчас Кайнет думал, не допустил ли он тогда ошибку. Может, если бы они с Солой узнали друг друга лучше, успели бы еще немного сблизиться, то и чувства между ними не оказались бы настолько односторонними, а все бы сложилось по-другому. Если спустя столько лет его не подводила память, та женщина, Гомункула Инцбернов, ведь нашла в себе и силы, и желание сопротивляться проклятию Диармайда именно потому, что не хотела изменять мужу. В любом случае, привлекать все внимание сегодня будем отнюдь не мы, заметила Аманда, когда Мерфи замолчал слишком надолго. «Ха, да что тут такого?» Гринджер усмехнулась и демонстративно обвела руками веранду. «Девушка уже не может с другой девушкой пойти в кафе вместе, как подруги, без того, чтобы из-под стола не вылезла скитер и не начала строчить новую статью о низких нравах маглов. Такое просто не принято делать открыто. Почему? – удивилась Карин. Волшебников и ведьм всегда было слишком мало. Пожав плечами, отметила Эмбер очевидное. А дети от таких отношений не рождаются даже у нас. А если принимать оборотное, уточнила Тейлор, жить на зелье почти год, кто бы пошел на такой риск? Вообще-то я в противоположном смысле. Ты ведь хотела еще и что-то важное обсудить, не обращая внимания на их спор, спросил Кайнетту Гринджер. Думаю, стоит начать с этого. Да, есть одна идея, это точно всем пойдет на пользу. Тем более тут у нас все руководство клуба в сборе, как я и хотела. Мне подождать вас снаружи, уточнила Аманда, не спеша вставать с места. Нет-нет, это не какой-то большой секрет, а скорее будет сюрприз, быстро объяснила Гриффиндорка. Это было бы очень грубо, если бы она сейчас и в самом деле выгнала Эмбер из-за стола. Просто не стоит его портить раньше времени. Итак, Кайнет взял со стола свою чашку с кофе и всем видом показал, что готов вникать в ее планы. Если считать наше недавнее пополнение, в клубе уже собралось довольно много тех, кто заинтересован в магии в целом, однако не горит желанием участвовать в дуэлях или лазать с нами по запасникам замка в поисках пыльных артефактов. Они, конечно, помогают нам готовиться к вылазкам и участвуют в испытаниях новых чар, но наверняка тоже не отказались бы приложить руку к чему-то большему. Кроме того, достаточно крупный и значимый проект мог бы привлечь к нашей группе внимание и за пределами школы. Улыбнувшись, Гринджер добавила слегка смущенно. Внимание в хорошем смысле слова, а не как обычно. Речь не об оценках, верно, уточнила Тейлор. Не просто самостоятельная работа ради лишних баллов, а какая-нибудь научная статья или исследование, которые заинтересуют министерство, например, это будет уже иной уровень. Я думал о таком, ответил Мак. Привел заготовленный ранее аргумент, но воспримут ли нас всерьез, мы пока еще учимся в школе. Я уже совершеннолетняя и не нахожусь под надзором, напомнила Гринджер. Тебе будет 15 через месяц. По-моему, вполне пора зарабатывать себе имя, а не только дурную славу. Не обязательно ждать выпуска, если хочешь что-нибудь значимое сделать уж сейчас. Это любопытная мысль, произнес Кайнет медленно. Конечно же, он думал о научной работе и о том, как со временем получить должное признание своих заслуг. Однако за прошедшее время он уже слишком привык к тому, что почти все окружающие воспринимают Мерфи как ребенка. Более того, он прилагал немало усилий, чтобы поддерживать это ложное впечатление. Противоположность реальным подросткам, которые постоянно хотят, чтобы в них видели взрослых, однако так или иначе, это работало. Вероятно, он уже слишком увлекся игрой, в том числе и не без влияния начала. Однако дети растут быстро, а значит, нужно адаптироваться. Когда-то Арчибальд получил 4-й ранг в иерархии магов ассоциации в достаточно юном возрасте, продемонстрировав свои многочисленные таланты. Заявить о себе и здесь будет правильным ходом, важно лишь не переходить определенную грань. К тому же с его идеей в будущем создать альтернативу учебному заведению эта идея сочеталась вполне неплохо, если к тому времени в наличии уже будут собственные оригинальные разработки. «Да, мне это интересно», — сказал он после паузы. «Как ты хочешь все проделать? Проще всего было бы сразу положить на стол готовый проект или исследование. У меня есть несколько, и не сомневаюсь, что и ты тоже найдешь в своих запасах нечто подходящее. Однако это будет лишь моя или твоя работа, даже если она выставлена от имени клуба», — логично заметила старшая ведьма. «С другой стороны, если указать другим общее направление и позволить сделать всю работу лишь с парой подсказок с нашей стороны, по пути научившись чему-нибудь и улучшив свои знания. Ты ведь любишь этот метод, Джеймс, он эффективен», — ответил Кайнет, с интересом глядя на нее. Последняя фраза ведьмы даже не была вопросом, просто констатация факта. Что ж, он ожидал, что однажды Гринджер поймет, чем были некоторые их совместные проекты. Однако это произошло раньше, чем он рассчитывал. Значит, сейчас нужно подобрать им подходящую задачу для решения. Гриффиндорка достаточно умна, чтобы понимать, у него под рукой уже будут подобные проекты, либо Мерфи легко сумеет их подготовить в короткие сроки. Все же уровень того, что он вынужден демонстрировать на публику даже в рамках клуба, и уровень его мистерий в противостоянии Ридблу и последователям, о которых она уже знает, отличаются на порядок. Никто в здравом уме не станет недооценивать человека, способного скопировать небесный фантазм. Не совсем, неожиданно поправила его Гринджер. У меня тоже есть кое-что подходящее, над чем можно бы поработать большой командой. Скорее я хотела сначала узнать мнение, на чем нам следует сосредоточиться, чтобы работу заметили. К тому же стоит подумать и о деньгах. Фред и Джордж показали, что можно скопить хоть какой-то капитал еще на старших курсах, а потом пустить его в дело. Если люди в нашем клубе будут помнить об этом, то для кого-то возникнет дополнительная мотивация. На удивление меркантильно. Для меня, уточнила она, может быть, но у меня нет счета в банке, как у Малфоя, так что если я хочу и дальше что-то изучать и к тому же обновлять арсенал, себя придется как-то обеспечивать. Вполне разумно, поддержала ее Тейлор. Вряд ли волшебники уже додумались до грантов на исследования, а значит, нужно или искать спонсоров, или организовать себе еще одну работу, чтобы финансировать личные эксперименты. Все как в славные времена Возрождения. Можно жить на проценты, предложила Эмбер, глядя на старшую ведьму. Твой Поттер так и делает, его семья когда-то разбогатела на зельях, до сих пор на счет идут проценты от аптек за использование фирменных рецептов. Помфри каждую неделю варит для наших любителей получать бладжером в лицо костераст, а Хагвартс отчисляет деньги Гарри. Он уже не мой, возразила та. Однако информация занятная, я этого не знала. Это самый очевидный вариант, оценила идею Кайнет. В ассоциации существовала похожая система, позволяющая некоторым семьям зарабатывать на побочных продуктах своих исследований, которые не имело смысла сохранять для собственного пользования. Зелья и артефакты, готовые продукты или патенты на производство. Обычные чары и формулы трансфигурации слишком просты, их скопируют мгновенно, стоит лишь опубликовать. С ритуалами это работает лучше, но ими сейчас мало кто пользуется. Еще есть новые гибриды растений или животных, которые могут найти своих ценителей, но в этой области слишком много ограничений министерства. Да, иначе Хагрид бы уже стал миллионером, заметила Карин. Если все-таки выбрать зелья, я бы предложил алхимию, высказал маг свое мнение. Ей сейчас уделяют слишком мало внимания, так что конкуренция будет невелика. Кроме того, появится возможность заинтересовать в проекте Слакхарна, он крайне честолюбив и мимо шанса напомнить о себе и своих учениках не пройдет никогда. Это будет уже не только наш проект, возразила Гринджер. Да, однако за возможность подписаться под ним Слакхорн способен серьезно помочь с продвижением. Знакомств у него много в самых разных сферах. Что ж, можно попробовать. Тогда к следующему собранию я подберу пару своих проектов. Думаю, я тоже подготовлю несколько вариантов, согласился с ней Мак. Позволим людям выбрать наиболее им подходящий. Да, любой всегда будет продуктивнее работать над тем, что именно ему было интересно. Вам обоим сейчас только злобного смеха не хватает, пробормотала Карин, недовольно переводя взгляд между ними. Тем более у Гермионы уже есть кот, так что в злодейский образ вписывается отлично. Может, пока оставим планы по захвату Британии и поговорим о чем-то более приятном. Например, об уроках, с иронией предложила Аманда. Сейчас ты скажешь, что не поняла какой-нибудь параграф по трансфигурации, а потом попросишь мисс Гринджер встретиться где-нибудь вечером и объяснить тебе все детали наедине, чтобы не мешать другим. Мне бы такое и в голову не пришло, возмутилась Тейлор, отчетливо покраснев. Тут я должна сделать вид, что поверила тебе, чистокровная усмехнулась, глядя на нее, но мне не хочется. Кайнет вздохнул и промолчал, вновь переключив внимание на успевший остыть кофе. Дальше разговор и в самом деле переключился на уроки и профессоров. Разница между расписанием 4 и 6 курса была заметной, после сдачи СОВ не требовалось посещать обязательные предметы, последние 2 года студенты сами выбирали себе приоритеты, исходя из своих баллов и планов на будущую профессию. У кого они были, разумеется, немало волшебников и ведьм продолжали просто плыть по течению, набрав себе необходимый минимум уроков по самым удобным дисциплинам, чтобы получить больше свободного времени и легче сдать тесты и практические задания. Многие ошибочно считали предпоследний курс самым расслабляющим, когда впереди не маячат экзамены министерства, а нагрузку себе можно снизить до минимума. Кстати, а какая у нас ситуация с историей? Поинтересовался Мак, когда разговор переключился на Бинса и его очередную невнятную лекцию. Уроки, если их можно так назвать, идут, бесполезное привидение остается на том же самом месте. «Все оказалось несколько сложнее», — ответила ему Тейлор. «Риверс вчера объяснял в клубе, но ты был слишком занят, чтобы слушать. В общем, вопрос сейчас на рассмотрении у министерства. Они организовали специальную комиссию в отделе магических популяций. Какое они имеют отношение к Хогвартсу?» — удивилась Грейнджер. Затем вспомнила о чем-то и уточнила. «Секция, которая занимается духами, верно?» «Да», — вместо Карин ответила Аманда. «Освобождает учителя от должности директор. Вот только Бинс умер в этом замке, и если отправить его на пенсию, он может просто остаться на своем прежнем месте, являться на уроки, задавать задания, делать то, что делал десятки лет до этого. Если он сам не захочет стать просто еще одним призраком Хогвартса, летать спокойно по коридорам, как все остальные, комиссии нужно будет как-то его убеждать. Либо придется переносить все уроки у всех курсов в другие классы, где он не будет мешать новому профессору». Кайнет лишь презрительно усмехнулся, слушая это. Абсурдность происходящего его по-своему забавляла, однако выражение его лица не осталось незамеченным. Грейнджер внимательно посмотрела на него и спросила: «Ты бы сделал по-другому, Джеймс? Просто изгнал бы его, запихнул в лампу или силой отправил сторожить запретный лес? Ты ведь уже знаешь ответ на этот вопрос. За исключением изгнания, это не так просто, как многие думают. В остальном, да. При всем уважении к его преданности этой школе и своей должности, от такого призрака куда больше вреда, чем пользы. От него стоило избавиться задолго до того, как мы появились в этом замке. То есть ты продолжаешь настаивать на том, что призраки неразумны? Это объективный и доказанный наукой факт. Призраки – всего лишь неполноценная копия уже умерших людей. Остатки эмоций и воспоминаний, которые держатся в этом мире. Даже самые лучшие, способные подражать людям и проявлять какую-то свободу воли, лишь фальшивка», — добавил он, вспомнив героических духов Грааля. «Артур, Диармайт, Александр, сумасшедший Жиль Дера, имен трех оставшихся слуг он так и не узнал. Эти герои были весьма убедительны в своем нелепом хвастовстве, они хвалились былыми заслугами и даже строили какие-то планы, вслух мечтали о Граале. Но это была лишь подделка, созданные из магической энергии тела с копиями воспоминаний из трона героев. Расходный материал. Даже он сам, лишившийся собственного тела дух, способный колдовать лишь за счет цепей и остатков души утратившего разум и волю подростка, его в большей степени можно считать человеком, чем любого из призраков Грааля. От них может быть польза, но эти подделки нельзя ставить на один уровень с людьми. Просто ресурс, как те духи, которых мы превратили в дикую охоту». Тихо спросила Карин, отчетливо вздрогнув от еще свежих воспоминаний. «Это совсем не то же самое, что заткнуть Бинса. Дикая охота справилась бы куда лучше. При удачных обстоятельствах, даже устранила бы проблему целиком. Дюжина Янгуи всего лишь смогла дать террористам бой и помешать выполнению одной задачи», — снисходительно оценил Кайнет. «Не то чтобы он с самого начала много ожидал, главной идеей было обнаружить убежище террористов, а вовсе не устранить их всех разом. Возможно, даже не все духи были развоплощены и они смогут атаковать вновь, но этого все равно недостаточно. Ты много на себя берешь, Мерфи», — произнесла Тейлор, смерив его недовольным взглядом. «Если думаешь, что способен решить проблемы такого уровня сам. Кстати, почему они так задержались с атакой?» — поинтересовалась Грейнджер. «Ты сам говорил, что духи не устают и не отклоняются от исполнения задачи. У меня есть версия. Если Реддл и его компания где-то скрываются от поисков за достаточно мощными барьерами, это могло обмануть даже мстительного призрака. Хотя бы на какое-то время. Те почти неделю искали свою цель, и когда пожиратели решили устроить засаду на экспресс, то едва ли они на том складе успели создать такую же защиту. Там духи до них и добрались. Если это в самом деле так, то противник умнее и осторожнее, чем я рассчитывал», — вынужден был признать маг. «Неохотно, однако следовало исходить из реальных возможностей противника, если они желают одержать победу. Я бы скорее удивилась, если бы нам так легко удалось достать того, кого нельзя называть», — ответила Карин. «Легко?» — ядовито переспросила Эмбер. «Всего лишь пожертвовав десятком человек, а не тебя ли от этого больше всего выворачивало? Как будто тебя, нет», — огрызнулась та. «Никто и никем не жертвовал», — со вздохом произнес Кайнет. Он-то надеялся, что хотя бы Аманда разобралась, что к чему, но предрассудки оказались крепче. Эти люди уже умерли много лет назад, их не вернуть даже истинной магией. Даже если скормить такому призраку пару дюжин человеческих душ, чтобы сделать сильнее, в лучшем случае получится очередной мстительный фантом, охотящийся на людей, глоистик или банши, а не копия того, кем он был при жизни. То есть ты просто воспользовался нашей жалостью, недоверчиво уточнила Гринджер, когда рассказал об этом месте и предложил упокоить души таким способом. Я никогда не говорил, что мы делаем это ради них, маг покривил душой. Он формулировал свое предложение несколько двусмысленно, чтобы его можно было понять и как заботу о покое мертвых. Куда важнее все те люди, которые не будут страдать от их присутствия и не подвергнутся риску. Живые люди. Мертвых стоит помнить, а заботиться нужно о живых. Да одури практично с твоей стороны, раздраженно бросила Карин. Живым, жить, а мертвых, на удобрение. Чем это лучше, чем зеленый сайлент? Или помню, Луна как-то читала старую книгу о средневековых заклинаниях. Костяная броня, клетка из ребер, взрыв праха. Мне чуть прямо там дурно не стало. Нужно было позволить пожирателям атаковать поезд, с притворным удивлением уточнил маг. Да, там внутри были авроры, вдобавок еще больше сотни старшекурсников, нападение бы отбили, но сколько получилось бы жертв. Авада грязнокровку от чистокровного не отличает. Да им достаточно было на ходу сильным взрывом сбить паровоз с путей, дальше работу безо всякой магии доделала бы инерция. Да, а теперь мы всех спасли, надругавшись над десятком трупов ради этого. Прямо герои Британии. Тейлор резко взмахнула руками и приподнялась из-за стола. Карин, Гринджер остановила ее, положив руку на плечо. Это сработало, та замолчала сразу. Ты все утрируешь и упрощаешь, а это редко идет на пользу спору. То, что мы сделали, как минимум очень сомнительно, и наверняка бы в министерстве нас тоже не поняли. Мне самой это все еще не нравится. Но если бы сама знаешь, кого можно было победить в честном поединке по правилам, это бы задолго до нашего рождения сделал Дамблдор, Грюм, мистер Крауч. Джеймс предложил способ, некрасивый, прямо скажем, но так мы смогли добиться какого-то результата, если снимки с места о чем-то говорят. И без того многое из того, что мы за это время делали, мне не нравится. Если бы тех духов можно было просто с молитвами проводить в лучший мир, устроив в воскресенье отходную службу. Если бы авроры нагрянули на тот склад, задержали всех за час до нападения и доставили в Азкабан, я была бы искренне рада. Но от чего-то так просто никогда не получается. Самое главное не пропустить момент, когда потребуется не разбить пару надгробий, а пробить на алтаре пару голов во славу света. Есть линии, которые я не переступлю. Гермиона, тебе я верю. А вот ему, Тейлор коротко кивнула в сторону Мерфи, нет. Что не мешает тебе брать у меня уроки, усмехнувшись, ответил Кайнет. Впрочем, время покажет. А я пока предлагаю перейти к держанию за руки, попыткам вдвоем съесть один десерт или что там у Макглав принято в таких ситуациях, предложила Аманда. А то окружающие уже с подозрением смотрят на наше свидание, даже если они нас и не слышат. Неожиданно разумное предложение, с энтузиазмом заявила Карин, согласившись сменить тему. Мак обменялся с Гринджер взглядами, но было ясно, что без подобных условностей после выяснения отношений на виду им теперь не обойтись. Пламя, 20 футов вправо и вверх от воронки, разнесся над поляной усиленной магией голос. «Перемена мест!» — воскликнула Лавгуд без тени испуга, первой отбегая в сторону от формирующегося прямо в воздухе сгустка огня. Кайнет с досадой покосился на компас в руках, стрелка которого равномерно вращалась последние полчаса, затем в очередной раз оглядел еще один кусок пространства, вырванный замком из реального мира. Судя по всему, когда-то это был ничем не примечательный участок запретного леса, поросший деревьями и кустами склон пологого холма, каких вокруг школы немало. Однако потом нечто оставило в земле оплавленную воронку в полсотни футов шириной, на дне которой постоянно колышется и течет серебристый туман. Ближайшие к месту удара деревья просто испарило, оказавшиеся чуть дальше, переломало или вырвало с корнем еще на 15 ярдов от края дыры. Трава и уцелевшие кусты побелели и стали хрупкими, словно застигнутые морозом. На расщепленных стволах и вывернутой земле лежал иней, хотя деревья вокруг зеленели летней листвой, да и фальшивое солнце с небес пригревало, как в июне. Однако в границах шрама, оставленного лесу неизвестным заклинанием, воздух был холодным, словно в январскую метель, и даже согревающие чары и зелья не могли это исправить. Кайнет определил, что мороз был иллюзорным ощущением от наложенного на местность проклятия, от которого не помогало обычное тепло. Магическое сопротивление работало куда лучше, хотя и расходовало запас энергии, да и меньше половины из дюжины отправившихся наизнанку замка школьников могли пользоваться этим приемом на должном уровне. Как будто этого было мало, каждые несколько минут то здесь, то там над поляной формировались вихри, облака острых снежинок, сферы из огня. Прежде чем приступать к поиску чего-то ценного на месте этого побоища, было решено поднять Ирвина на ветку одного из деревьев вокруг поляны, чтобы волшебник контролировал обстановку и предупреждал товарищей об опасности. Если верить Лавгуд, это место появилось в середине 15 века, когда одна группа волшебников с континента решила что-то доступно и наглядно объяснить директору Элизабет Бёрг. До замка они не добрались, но бои на подступах шли достаточно суровые, и обе стороны не ограничивали себя связывающими и сонными чарами. Большой участок леса выгорел и до сих пор, если поискать как следует, в чаще можно было наткнуться на пятна застывшей лавы, обратившиеся в стекло пни и мертвые прогалины, где веками ничего не могло взойти вновь. Очевидно, это место, пораженное проклятием, оставили в глубине леса до лучших времен, пока чары не ослабнут со временем. Однако в какой-то момент Хогвартс предпочел сохранить этот созданный магией пустырь на память о славных временах. «Все еще никаких результатов», — уточнила Гринджер, приближаясь к нему и кивая на артефакт в руках. «Да», — вынужден был признать Кайнет. «Проклятие слишком сильное, просто заглушает все остальное. Диадема должна светиться куда сильнее, исходя из всего, что мы о ней знаем. Должна». «Но гарантий нет», — отозвался маг. Еще летом он собрал несложный артефакт, который должен указывать на ближайшие скопления магической энергии. Куда больше времени ушло, чтобы адаптировать его под работу внутри замкнутых барьеров Хогвартса и к тому же внутри искаженного пространства. Доработки пришлось вносить уже в школе, а последнюю калибровку проводить на изнанке замка, когда группа сегодня отправилась на поиски. В паре залов, которые они прошли перед этим, компас исправно работал. Сначала он обнаружил древнее магическое зеркало, потрескавшееся, но еще способное изменять изображение в пыльном стекле и даже пытавшееся говорить с ними. А потом указал на пару магических тварей, укрывшихся в тенях каменного полу обвалившегося коридора в ожидании людей. И после этого они вышли сюда, к месту старого сражения, где компас вдруг оказался бесполезен. При том, что на взгляд Кайнетта, подобное негостеприимное и небезопасное пространство как раз неплохо подходило, чтобы на годы сохранить тут ценный мистический знак от всех охотников за Волдемортом. К сожалению, обыскивать это месиво из вырванных пней, разбитых деревьев и ям всех размеров приходилось без подсказок, как и раньше, полагаясь на удачу и собственное чутье. К тому же большого энтузиазма однокашники, за исключением Лавгуд, не проявляли. Мороз, не замечающий ни чар, ни огня, ни теплой одежды, заставлял действовать в спешке, да и риск попасть под очередной стихийный выброс тоже душевному спокойствию ничуть не способствовал. Трофеи пока совсем не впечатляли: обломки посоха, несколько обрывков выделанной драконьей кожи, потемневший от времени серебряный браслет с мутным расколотым на части камнем. Выглядело так, словно это место никто не посещал за последние несколько веков и ничего специально тут не прятал. «Уходим. Здесь явно ничего не осталось», — еще 10 минут спустя сказал Поттер, вновь формально возглавивший небольшой отряд. «За следующей дверью сделаем перерыв, согреемся и соберемся с мыслями». Проход из леса открывался в сырой коридор с заколоченными дверями, который когда-то привел Кайнетта с ученицами к классу с дожидавшимися своего часа оживленными доспехами. Далеко не самое уютное место, учитывая пыль и плесень, однако здесь хотя бы было тепло. Не слишком горячий магический огонь, который Крауч, рисуясь на публику, своим посохом создала прямо в воздухе, еще сильнее поднял всем настроение, так что вскоре группа вновь была готова искать древние артефакты, забытые сокровища и приключения на свою голову. Однако следующая дверь открылась не в кабинет трансфигурации с оплавленными глыбами металла на полу. Их ждали ряды пустых стеллажей, затянутые паутиной окна и шуршащие под ногами обрывки бумаги. Заброшенная секция библиотеки, из которой когда-то убрали все книги, прежде чем закрыть на много лет, волшебники и ведьмы уже проходили здесь полгода назад, не обнаружив ничего интересного. Даже никаких тварей тут не завелось, не считая многочисленных пауков. Для Уизли с его арахнофобией это тихое место было куда хуже, чем пыточное или проклятое поле боя. Задерживаться тут все равно никто не собирался, группа сразу направилась к следующим дверям, почти расслабленно и не указывая мистическим знаком на каждую тень. «Кажется, здесь кто-то был», — негромко произнесла Лавгуд, словно сама себе. «Что?» Кайнет резко развернулся на месте, остальные тоже начали останавливаться, бросая удивленные взгляды на обоих. «Ты уверена?» «Конечно же», — ответила она так, словно говорит о чем-то совершенно очевидном любому. «Мы последний раз оказывались здесь в апреле и ушли через вот эту дверь. С тех пор тот стол передвинули. Вон там смели пыль. Этот шкаф лежал по-другому. Еще куча разных следов. У меня остались фотографии, по-моему. Можно будет сравнить потом». «Давно», — уточнил Саймон, уже держа на прицеле закрытую дверь. «Не знаю. Вчера, сегодня, следы довольно свежие». Она беззаботно указала рукой на несколько чуть менее грязных мест, не покрытых обрывками бумаги и вездесущей здесь серой пылью. «Всем быть наготове», — приказала Гринджер резко. «Либо твари все-таки могут сами переходить из одного пространства в другое, либо тут есть другие люди. И не факт, что они на нашей стороне. Кто-то мог пройти за нами», — предположил Поттер. «Дверь открывается на 2 минуты, а мы успели куда быстрее. Смотря, как работает это место», — произнес Росс, оглядываясь по сторонам. «Только если для них двери открывались в другие залы, иначе бы мы точно никак не разминулись». «Маловероятно», — отметил Кайнет. «Все наши эксперименты подтверждают, что после входа наизнанку связь между разными пространствами остается до выхода, даже если на время закрыть дверь между ними. Возможно, даже вернуться тем же путем, которым пришел. Пространство может быть закручено и сильнее, чем нам кажется», — отметила Луна. «Одна дверь для нас ведет в библиотеку, эта же дверь для кого-то другого откроется к озеру или на крышу башни. У этого места свои законы, а легенда про то, что отсюда ведут пути куда угодно, могла возникнуть и не просто так». «Юфи, у тебя нет какого-нибудь зелья, чтобы обозначить следы?» — уточнил Керри. «С собой, нет», — ответила Сансит, даже не глянув в сумку с флаконами, которую носила при себе. «Рецепт подходящий я знаю, но не было необходимости брать сюда. Никто не думал, что найдутся еще желающие поискать старые клады. Если кто-то в самом деле последовал за нами и потом потерялся в глубине изнанки, у нас будут большие проблемы», — сказал Маковой, оглядываясь по сторонам. «Возможно, нам стоит самим попытаться их найти. А если кто-то пользуется этим местом, чтобы просто выпить или пообжиматься, пока учителя не видит, и мы туда нагрянем с палочками наперевес, может получиться неудобно», — ответила Клэр, двусмысленно улыбнувшись. «Использовать искривленные пространства с монстрами и проклятиями для свиданий», — уточнил Эрвин недоверчиво. «Не самая безумная идея по меркам нашей школы. Некоторые и в запретный лес бегают, пока никто не видит. Есть там, говорят, пара полян, где трава помягче. Если кто-то пошел вслед за нами и потерялся, мы должны предупредить Грюма, как минимум», — нетерпящим возражений тоном произнесла Гринджер. «Это уже не вопрос того, насколько мы провинились, ученики могут погибнуть там, особенно если это первый-второй курс, они еще и колдовать толком не умеют, а уже лезут искать себе проблем». Уизли хотел что-то ей сказать, но Поттер жестом остановил его и показал, что это будет лишним. Ведьма их обмен взглядами не заметила. Кайнет, в свою очередь, считал необходимость привлекать дополнительные силы излишней. С другой стороны, он понимал, что такое поведение скорее будет характерно для настоящего подростка, любой ценой скрывать проблемы от других, самоуверенно думая, что получится все решить самостоятельно, пока не станет слишком поздно. Еще вопрос состоит в том, чьи перед ними следы: случайно заблудившихся идиотов, любителей острых ощущений, либо вдруг объявившихся конкурентов. В конце концов, если Арчибальд смог рассчитать точку входа в это пространство, этими знаниями могут обладать и другие. Как минимум Реддл уже использовал это место, а значит, он мог рассказать о нем своему ближнему кругу, те передали знания детям или внукам. «Думаю, не стоит поднимать панику раньше времени», — произнес маг. «Проход находился в подземельях, рядом с нами не было других людей, шанс, что в последнюю минуту кто-то появился там и вошел именно в нужную дверь, довольно невелик. Стоит донести все это до Аластера. Ему паника тоже нужна меньше всего. Куда разумнее будет поручить старостам без шума пересчитать учеников и доложить деканам. Обычная проверка бдительности, Не первое и не последнее в этом году. Меня в свое время вот так не посчитали, и чем это кончилось? Риторически спросила Грингер. Однако насчет вреда от паники я согласна. Сейчас выходим, ищем Грюма, потом ждем результатов. Если смотреть на вещи объективно, мы сами все равно не можем ничего сделать. Не вызвать сюда профессоров, не организовать поиск через все комнаты. Если эти люди получили другой маршрут, Джеймс, организуешь выход прямо отсюда? Да, дайте мне несколько минут, ответил он, направляясь к двери. Если знать, что делать, уйти с изнанки замка было куда проще, чем попасть сюда. Не такие уж сложные манипуляции позволяли покинуть искаженное пространство и вернуться в реальный мир. Единственной сложностью была практически случайная точка выхода, местонахождение которой нельзя определить с этой стороны. Пока им в основном доставались закрытые классы и давно забытые даже домовыми эльфами чуланы, однако рано или поздно может повести выбраться в апартаментах одного из профессоров или чужом общежитии. В этот раз дверь открылась рядом с одной из лестниц, так что сориентироваться оказалось нетрудно. Грингер вместе с Тейлор отправились на поиски Аластера, остальные неторопливо пошли к комнате клуба. Требовалось сложить даже такие незавидные трофеи, добавить к имеющемуся списку описание новых пространств и встреченных противников, как они делали каждый раз. «Привет, Клэр», первым на их появление в классе отреагировал Эшвуд. «Как все прошло?» «Да, скучный вторник, ничего особенного, никому даже не попытались откусить голову». Остальные тоже обменивались приветствиями и шутками, как обычно. Многие в классе дожидались возвращения отряда, из любопытства или на случай, если понадобится помощь. Пока серьезных травм удавалось избегать, однако все в клубе понимали, что исследование замкнутых пространств, которые скрыты внутри древнего магического замка, это не прогулка в парке. Приятно видеть, что никто не пострадал. «Гарри, а ты снова командовал всей группой?» — поинтересовалась сидящая у окна Габриэль, скромно улыбнувшись. «Да, кто-то ведь должен». Кайнет только поморщился, чувствуя, как девчонка усиливает свое очарование. Делакур за прошедший месяц показала себя в клубе с лучшей стороны, на равных участвовала в общих обсуждениях, не возражала против изучения ее способностей и тестирования артефактов для противодействия этому ментальному эффекту, что для некоторых было вопросом жизни и смерти. Более того, охотно демонстрировала свою врожденную магию иллюзий, позволяющую улучшать свою внешность и даже внешний вид ближайших к ней людей, если она приложит определенные усилия. Однако она еще и не прекращала флиртовать со всеми мальчишками в их группе, от первого до шестого курса. Порой, кажется, даже неосознанно, просто по привычке. Поттеру внимания доставалось больше, чем всем остальным, но он держал с внучкой Вейлы дистанцию, не замечая намеков. Маг не исключал, что она просто вела себя как избалованный ребенок и хотела заполучить игрушку старшей сестры, раз у той не получилось. Хотя причины могут быть и глубже. Кроме того, с учетом последних новостей, устроенное перед замком выступление увеличило количество желающих присоединиться к клубу со всех факультетов, причем не только среди первокурсников. И теперь месяц спустя они натыкаются на чужие следы на изнанке замка, которую многие здесь уже почти считали своей территорией. Случайность или последовательность событий, сам факт их походов не был большой тайной, да и не смогли бы об этом молчать несколько десятков детей. Однако мелкие рабочие моменты, касающиеся механики замкнутых пространств, и самое главное, методика расчета точки входа, целиком никем не озвучивались. Кто-то из клуба, особенно с младших курсов, вполне мог бы последовать за группой на ту сторону, просто чтобы показать себя и что-то всем доказать. К сожалению, ситуация возможная. Кто-то из студентов постарше мог бы использовать это пространство для собственного развлечения, не ставя в известность остальных, с тем, как легкомысленно волшебники относятся к магии времени и пространства, тут не было бы ничего невероятного. И самый худший вариант, у них появились конкуренты, пользующиеся помощью кого-либо из клуба, либо действующие целиком самостоятельно. В конце концов, как минимум Редгл или Стрейдж знают о Диадеме, а значит, могут знать и их приближенные, включая тех, кто не скрывается от властей. Они могут от своих детей или детей знакомых узнать о поисках клуба под кураторством Грюма и сделать верные выводы, после чего ответить тем же самым. Хотя бы в минимальной компетенции Авроров Кайнет успел убедиться и справедливо считал, что принявших чужой облик посторонних они в школу все-таки смогут не допустить. Однако, как маг успел много раз увидеть, дети при должной мотивации и обучении тоже на многое способны и сами по себе. Тем более, вполне возможно, Редбу знает о механике этих пространств больше, чем за неполный год успел выяснить Арчибальд, а значит, у тех, кого он использует, будет преимущество. Кто это мог быть? Проще всего будет привычно подозревать во всем Малфоя и его компанию, почти целиком состоящую из наследников бывших пожирателей смерти. Однако ситуация может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Или проще, если кто-то действительно всего лишь иногда прячется там от учителей или хранит в отрезанном от реальности пространстве выпивку. От волшебников такого можно ожидать. Однако если все пойдет по самому неприятному сценарию и они однажды встретят там внутри других охотников за диадемой, что тогда произойдет? Сотрудничество с террористами, желание заполучить созданный темной магией артефакт, такое не простят, несмотря на возраст. И они тоже должны это понимать. К тому же в ином пространстве нет авроров или чар надзора, потому кто-то может подумать, что проще сразу решить проблемы радикально, еще и выслужиться таким способом, устранив Поттера. В этом случае, если дойдет до того, что тут называют темной магией, вероятно, им придется убивать детей, с которыми недавно сидели в одном зале или на одних уроках, просто чтобы защитить себя. С другой стороны, может, это в нем говорит сентиментальность. Малфой, Нотт, старшие Гринграссы и их ровесники, они сейчас всего на пару лет младше того выскочки Вельвета, а его Кайнет собирался убить медленно и без малейших сожалений. Общество волшебников, что ли, на него так странно влияет. К концу дня стало ясно, что все 6 с лишним сотен студентов на своих местах и пропавших без вести нет. Кто-то в клубе вздохнул с облегчением и начал готовить меры для следующего выхода, чтобы исключить даже возможность вовлечения случайных учеников. Кайнет, в свою очередь, от подозрений не избавился. Если кто-то вошел на ту сторону и потом вернулся обратно, он всегда сможет проделать это еще раз и еще, пока не добьется цели или не столкнется с противником, от которого не сможет отбиться или убежать. Рассматривать всегда стоило самый худший вариант. Последнее занятие в пятницу выдалось довольно скучным. 2 урока у Снипа, теория и практика. Ничего необычного, ничего нового. В качестве темы, как всегда, мрачно выглядящий профессор выбрал острое масло, состав, не содержащий специй, однако способный при нанесении на стальное оружие временно увеличивать его возможности рубить, колоть и резать. Занятный концептуальный эффект, похожий на ограниченное использование укрепления. Однако данную смазку широко не использовали уже много веков, с тех пор как копья и мечи окончательно уступили место оружием и пистолетам. Вполне безопасный выбор учебного задания для группы подростков, куда лучше зелья для огненного дыхания или невидимости. Кайнет быстро справился с поставленной задачей, благо сам процесс приготовления не занял и получаса. Оставшееся время можно было посвятить тому, чтобы привычно разобрать рецепт на базовые элементы и вникнуть в точный механизм его работы, как комбинация различных эссенций дает подобный эффект именно при таких пропорциях и условиях реакции. В конце концов, Арчибальд выбрал эту школу не только для того, чтобы легче вписаться в закрытое сообщество волшебников Британии, но и ради получения знаний, чтобы освоить базовые дисциплины, которыми хотя бы в той или иной мере владеет каждый выпускник. И даже если он при необходимости может применить чары или зелья и со старших курсов, используя справочники или чужие указания, это не отменяло системного подхода. Последовательно изучить все, что доступно, переходя от простого к сложному, после этого уже предлагать собственные новые решения. Ведь по сути, количество изученных формул или рецептов было далеко не самым главным, куда важнее постепенное усложнение задач. Маг за 3 с лишним года уже успел ясно понять, что помимо времени и доступных ингредиентов в зельеварении ключевую роль играла точность исполнения. Если рецепт на первом курсе мог содержать весьма туманные формулировки вроде «возьмите 2 щепотки извести или варить до кипения 5-7 минут», то уже на четвертом все учитывалось до капли и до секунды, без возможности отклониться от инструкций. Именно поэтому волшебники так крепко держались за отработанные формулы и неохотно добавляли новые компоненты, даже если желчь саламандра и дизельное топливо имеют почти одинаковую концентрацию эссенции огня, чтобы точно просчитать реакцию последнего с другими компонентами и их комбинациями, потребуется множество экспериментов и проб. То же самое можно было сказать и о других основных предметах. Они постепенно учили думать как мастер-чар или трансфигуратор, они просто требовали вызубрить наизусть несколько дюжин формул. Очень жаль, что лишь единицы способны это понять, а большинство видит только набор экзаменов, которые требуется сдать для перехода на следующий курс. Кайнетг даже задумался на секунду, не должно ли сейчас его начало препятствовать подобным мыслям о бесполезности и праздности современной молодежи. Но с другой стороны, он так думал об окружающих, еще когда сам был в возрасте Мерфи, и с тех пор мало что изменилось, даже если вокруг теперь другой мир. Нерадивые студенты, константа в любой реальности. От подобных размышлений его отвлекло завершение урока. Началась обычная суета. Самые нерасторопные в спешке сдавали свои образцы, почти наверняка далекие от совершенства. Профессор озвучил тему эссе, которое в следующий раз предстоит сдать. Уставшие от тишины школьники болтали обо всем на свете. Мак неторопливо собрал свои вещи со стола, пока толпа толкалась в дверях, после чего собрался выйти одним из последних, однако его остановил голос преподавателя. «Не уделите ли мне немного своего ценного времени, мистер Мерфи? Уверяю, надолго я вас не задержу». Кайнет переглянулся с Виллином, но тот лишь пожал плечами. Алхимией они теперь официально занимались в группе Слокхарна, все заметки по их самостоятельной работе с ней передал старому профессору в начале года. Других причин для разговора маг не видел, но, вероятно, они появились. «Я вас слушаю, сэр», — произнес он, когда за последним из четверокурсников закрылась дверь. «Забавно, что вы так спокойны, а не перебираете в голове все свои прегрешения за последние пару лет», — произнес Снейп, делая несколько неторопливых шагов по кабинету. Маг промолчал, ожидая продолжения. Он был уверен, что волшебник не читает сейчас его мысли, не чувствовалось никакого ментального давления, да и смотрел тот в сторону, а не на своего студента. Скорее тут пошла в ход самая обычная интуиция и опыт преподавателя. Кайнетту показалась даже любопытной мысль, что он не боится теперь оставаться с одним из профессоров наедине и не опасается, что его легенду вдруг могут раскрыть, а потом попытаться задержать или взять под контроль. На первом-втором курсе он каждый раз был настороже и готовился к сражению, когда отправлялся для беседы к Люпину или МакГонагалу, а сейчас, должно быть, уже просто привык. «Насколько я могу судить, вы строите планы на научную карьеру, мистер Мерфи», — произнес Снейп, остановившись у своего стола. «Либо просто любите показывать, насколько вы умнее всех окружающих. Мне бы хотелось изучать магию и дальше», — сэр, — ответил Кайнет правду, стараясь выглядеть скромно. Второе предположение звучало забавно, ведь он никогда не делал этого намеренно. Так получалось само собой.